Арзамас и Дом культуры Льва Лурье представляют курс Льва Лурье «Последние Романовы» от Александра I до Николая II. Лекция вторая. Николай I. Воин и аскет, который создал тайную канцелярию и государственную идеологию. У Павла I было четверо сыновей. Собственно, именно с Павла I и начинается та династия Романовых, которая количественно множится и доживает до 1917 года. О старшем сыне, будущем русском императоре Александре I, мы говорили в предыдущий раз. Следующий сын Павла I, Константин Павлович, это отдельный сюжет. Он был послан своим старшим братом Александром I руководить Польшей. Там женился на прекрасной полячке, то есть совершил марганатический брак. Дети его, будь они появятся, не имели права на престол, и тем самым его смерть привела бы к сложностям династическим. Кроме того, в характере было много из того, что не нравилось его ближайшим родственникам. Так или иначе, решено было тайно еще при жизни Александра, но прежде всего Александром и его матерью, императрицей вдовствующей Марии Федоровной, и ближайшими к нему сановниками, что лучшим кандидатом на престол является Николай Павлович. Тем более, что Николай Павлович был уже женат на Александре Прусской, а в 1818 году родился Александр Николаевич, цесаревич, будущий Александр II. И дальше Николай I был счастливым многодетным отцом, поэтому династия могла получить замечательное продолжение. 1796 год, год рождения Николая I, это значит, что Николай Павлович был на 3 года старше Александра Сергеевича Пушкина и принадлежал, собственно, к этому хорошо известному нам по первому лицейскому выпуску поколению. Мы уже говорили в прошлый раз, что по идее Михаила Михайловича Спиранского Николай должен был учиться в одном классе с Александром Сергеевичем, но в результате разного рода обстоятельств это не получилось. Поначалу Николай Павлович готовился стать не императором, а одним из великих князей. Я уже сказал, что наследником долгое время считался Константин. Сыновей у Александра I не было. И готовился он к будущей жизни довольно хаотически. Вообще довольно трудно понять, как воспитывать императора, к чему готовить будущего руководителя государства. А Николай I занимался своей узкой специальностью, которую он любил, в которой он хорошо разбирался. Он был военный инженер. И прекрасно чертил, любил рисовать, разбирался в математике. И это было его любимое дело. Он был шефом лейб-гвардии саперного батальона инженерной части русской гвардии. Известен был как человек атлетически сложенный, красавец, с такой, скорее, немецкой внешностью, огромными такими слюдянистыми глазами. Взгляд Николая I, а у человека он был грозным, приводил некоторых людей в растерянность вплоть до обморока. Командный голос, очень хорошо организованный, регулярный человек, без каких-либо видимых пороков. Надо сказать, что общий его, так сказать, хабитус, тип, скорее прусский, чем русский, подчиняющийся неким неписанным законам, он русской гвардии, которая решала в течение 18 столетия, кто будет следующим русским государем или государыней, он не подходил. В гвардии еще большая часть старшего, по крайней мере, штабс-офицерского состава состояла из тех, кто прошел наполеоновские войны. Следовательно, у них была собственная гордость. Это было время дуэлянтов, время стихов Пушкина, время вольнолюбивых разговоров. Все эти люди повидали Европу. Как говорил Юрий Николаевич Тынянов, один из лучших историков литературы начала XIX века, это было время винного брожения. Великий свет Александра I, большой свет, состоял из Карамзиных, Чаадаевых, братьев Тургеневых. То есть там были, конечно, и скалозубы, но много чацких. Для них Николай I был человеком сухим, законопослушным, лишенным романтики. Ну и думаю, что именно вот этот взгляд на Николая I привел к относительному успеху декабристов в период междуцарствования, потому что они, конечно, не сумели бы поднять восстание в Петербурге. Близкое, надо сказать, к успеху. Это один из тех эпизодов русской истории, когда чаши весов действительно колебались. И арестуй поручик панов Николая I в момент, когда его войска, гренадеры, проходили мимо Зимнего дворца, мы не знаем, как бы повернулась русская история. Но она повернулась таким образом, каким она повернулась, в значительной степени потому, что Николай I проявил настоящее мужество, хитрость и вообще все достоинства государственного деятеля в рискованной ситуации, которые только могут быть. Понимая, что если он, несмотря на отказ Константина немедленно отречься от престола, если он немедленно не заставит гвардию и двор присягнуть, ситуация ухудшится, он это сделал. Сделал, несмотря на то, что верхушка гвардии, включая генерал-губернатора Петербурга Милорадовича, была против. Он сумел узнать о готовящемся заговоре, и благодаря этому знанию сумел в значительной степени сузить возможность заговорщиков. Он провел заседание Сената в ночь на 14 декабря, и поэтому основная точка приложения сил восставших в Сенат, который они должны были принудить провозгласить создание Верховного Временного Правительства, что Сенат уже заседал, и поэтому, собственно говоря, восстание декабристов было стоянием на Сенатской площади рядом с абсолютно пустым зданием. Он приказал стрелять в 4 часа вечера, 4 часа дня, но в Петербурге уже в декабре темнеет. И тем самым не дал восстанию распространиться на какие-то окрестности, военные поселения, что могло бы случиться. Он лично возглавлял следствие по делу декабристов. Он показал себя достаточно жестким и одновременно регулярным человеком. 5 человек были казнены, 121 всего наказанные Верховным уголовным судом. Можно по-разному относиться к жесткости этих наказаний, но я бы сказал, что они не выходят за те пределы жесткости и жестокости по отношению к проигравшим заговорщикам, которые были в 18-м столетии. С другой стороны, ясно, что для русской традиции это могло служить и обвинением в ханжестве и жестокости, потому что мы знаем, что старший брат Николая I, Александр I, пришел к власти тоже не мирным путем, а в результате насилия, но никто не из убийц Павла I не был подвергнут никакому наказанию. Тем не менее, вот после такой смуты Николай I приходит к власти, и начинается долгое царствование, второе по длительности среди Романовых. Дольше всего царствовала Екатерина II. С 1762 по 96 год, это получается 34 года. И 30 лет царствовал Николай I. Все это время он сохранял прекрасную физическую форму. Для того, чтобы понять, кто был Николай I, стоит сходить в его любимый загородный дворец, который называется «Коттедж». Он находится в Петергофе, в парке, который назван Александрия, в честь жены Николая I, Александры Федоровны. И это такой небольшой домик, что тоже очень важно для Николая I, который чурался показной роскоши, который выходит на Щинский залив. И там у него такая маленькая спаленка, солдатская койка, застеленная солдатским сукном, большое зеркало, в которое он может любоваться своей замечательной мускулатурой, портрет старинного друга Бенкендорфа. Император – воин, император – римлянин, не произносящий лишних слов, не тратящий свои силы в болтовне. Лучше всего о Николае I сказал, льстивший ему все его царствование, Тютчев, но после его смерти. Это был не царь, а лицедей. Такое впечатление, что Николай I не царствовал, а все время смотрел на себя как бы со стороны и восхищался тем, как он царствует. Он был человек, который исполнил роль. Он сжился с этой ролью. Николай I, в отличие от Александра I, не только имел программу действий, но и многократно ее формулировал и пытался выдержать. Как я уже сказал, идея того, что, в принципе, крестьян в России следовало бы освободить, была общим местом. И мысль о каком-то преобразовании деревни, она проходит красной линией через внутреннюю политику Николая I в течение всех 30 лет его царствования. Но всех этих маниловых коробочек Собакевичей Ноздревых, их некому было заменить. Это были единственные представители государства в деревне. На этих тысячах и тысячах верст бездорожья, без телеграфа, с очень небольшим количеством людей, которые умеют читать и писать, только они казались агентами просвещения, которые каким-то образом могут поддерживать деревню в стабильном состоянии, приходя на выручку в случае кризисных явлений. Поэтому главного освобождения крестьян Николай I добиться не смог. в то время, когда в Европе уже крепостное право везде отсутствовало, что способствовало ее как раз во время Николая I довольно бурному развитию. Это очень важно, потому что при Александре I русская армия, состоявшая в солдатской своей массе из бывших крепостных людей, дошла до Парижа. И русские пушки, и русская военная техника, может быть, и уступали английским и французским, но совершенно не критически. На поле боя это не имело решающего значения. А вот при Николае I, к концу его царствования, выяснилось, что Россия год за годом все эти 30 лет уступала нашим главным противникам, Англии и Франции, в техническом вооружении войск. Я бы сказал, что главные реформы в России всегда на всем протяжении ее истории связаны с тем, что правящий режим понимает, что ему не удержаться, потому что он слишком слаб по отношению, по крайней мере, к внешнему окружению, а для того, чтобы подстегнуть экономику, ему необходимы какие-то преобразования. Николай I этого не понимал или не понимал критичность этой ситуации, и поэтому его царствование закончилось для него чрезвычайно печально. Что еще нужно сказать про Николая I? В центре Санкт-Петербурга на Исаакиевской площади стоит памятник Николаю I, замечательный рядом особенностей. Это всадник, атлетически сложенный, одетый в форму одного из кирасирских полков русской кавалерии, то есть тяжелая кавалерия. Это лейб-гвардии конный полк. У него шапочка, у него каска с маленьким двуглавым орлом на навершии. У него меч-палаш, у него кираса, латы, которые защищают от холодного оружия. Кирасиры заменяли в войнах начала первой половины XIX века танковые колонны. Они, собственно, прорывали линию направления. Вот император-воин. Конь поднят на дыбы, но я бы сказал, что он поднят на дыбы гораздо менее рискованно, чем медный всадник. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта, непонятно в случае памятника Фликаля. А вот что касается памятника барона Клоту Николаю I, то это такой прекрасно взлетевший, живописный, но явно управляемый конь. И одна важная особенность, которую недоброжелатели Николая I всегда отмечали, что он вечно гонится за Петром I, а он действительно хотел быть на него похож и никогда не сможет его догнать. И четыре горельефа по четырем сторонам памятника рассказывают о важнейших событиях царствования Николая I, о его главных достижениях. О первом из этих достижений я уже рассказывал. Это восстание декабристов, и там изображен как раз тот самый момент, когда Николай I, держа на руках будущего Александра II, которому в момент восстания было 7 лет, выходит к гвардейским саперам, первой части, которые пришли во время мятежа поддержать только что провозглашенного императора, которому неизвестно, присягнет или не присягнет гвардия, он обращается к саперам, а как раз именно в этот момент мимо саперов проносятся войска поручика Панова, декабриста, который по плану заговорщиков должен был захватить Зимний дворец. Но Панов, который был больше офицером, чем заговорщиком, увидев, что в Зимнем дворце его товарища нету, обратился к Николаю I и спросил: «Ваше императорское высочество, а вы не знаете, а где, собственно, ну, что называется, наши, где ваши противники?» На что Николай I не растерялся, и показал ему, куда ему идти, сказал, что это ваши в той стороне, здесь вот наши. И Панов, вместо того, чтобы захватить Николая I и решить судьбу России на многие годы вперед, ушел к медному всаднику для того, чтобы потом отправиться со своими товарищами на каторгу в Сибирь. Итак, это первый горельеф мужества Николая I, который он проявил во время восстания декабристов. Второй горельеф, который глядит в западную сторону, это холерный бунт 1831 года. Еще один чрезвычайно тяжелый год в жизни Николая I, когда совпало сразу несколько бедствий. С одной стороны, произошло восстание в Польше. Польша, ставшая царством польским, управляемая Константином Павловичем, так и не смирилась вплоть до 17 года с тем, что она потеряла независимость. В Польше время от времени вспыхивали восстания, и одно из них в 1931 году. Подавление его продолжалось чуть не 2 года, привело к огромному количеству казненных, к огромному количеству высланных. И в это же время восстали военные поселения, и в это же время в Россию пришла холера. В первый раз в таком объеме. Те, кто любит литературу, знают про этот год, потому что это Болдинская осень. Пушкина Александр Сергеевич, запертый карантинами в Болдино, в своем имении под Нижним Новгородом, заканчивает повести Белкина. А Николай I, узнав о том, что громят докторов, потому что простонародье считало, что вот человек заболевает, с ним еще ничего не случается, а уже тогда понимали, что болезнь заразительная. Его хватают, бросают в госпиталь, врачи почти все были немцы, русских не было, и, значит, как правило, из госпиталя он не выходит. Значит, что происходит? Немцы травят русских, поэтому нужно громить больницы. Начали с погрома больниц, убийства немцев, и Николай I, когда об этом услышал, не дожидаясь войск и жандармов, устремился на Сенную площадь с одним кучером, это одноконная повозка, встал на повозку в качестве трибуны, произнес какую-то мощную, бессмысленную речь, обращенную к толпе, выхватил какого-то из буянов и поцеловал его, а потом закричал на колени и сумел запугать толпу, а к этому времени войска подтянулись, бунт удалось подавить. К югу, в сторону Мариинского дворца, выходит еще один горельеф, на котором Николай I снимает с себя орден, это высшая правительственная награда тогдашней России, для того, чтобы вручить ее некому старичку. Этот старичок Михаил Михайлович Спиранский, мы говорили о нем в прошлой передаче, человек, который придумал создать императорский лицей, который создал Госсовет, экзамен на чин, знаменитый реформатор. Николай I не поручал Спиранскому никаких крупных реформ, но и та небольшая, которую он провел, считалась самой важной реформой времени Николая I. Это создание полного свода законов Российской империи. Представьте себе, что с 1649 года, времени создания соборного уложения царя Алексея Михайловича, никакого единого законодательного собрания в России не было. Просто каждые следующие законы прибавлялись к предыдущим. Составалась колоссальная путаница, законы противоречили друг другу. Не было тогда адвокатуры, поэтому знали вот эти сложности и противоречия стряпчие. Никакой судья не мог вынести справедливый приговор, потому что на основании одних законов получилось так, а на основании других по-другому. «Черна в судах неправдой черной», писал России того времени славянофил Хомяков, который, вообще говоря, любил свою родину. Отсутствие правосудия – самая страшная черта Николаевской России. И вот создание полного свода законов Российской империи не уничтожило эту черноту судов, но, по крайней мере, показало, где искать правду. Законы были отсортированы по двум принципам. Хронологическому – все законы, начиная с 1649 года и по текущий год, и по тематическому. Хочешь ты понять, можешь ли ты развестись со своей женой и при каких обстоятельствах? Вот с такого-то по такой-то том полного собрания надо смотреть, что чему противоречит, там кое-что было отредактировано, и этим руководствоваться. И этот черный многотомник стоял во всех присутственных местах Российской империи, и им с тех пор чиновники каким-то образом пользовались. Ну и, наконец, последний четвертый горельеф, который обращен к восточной стороне, это горельеф, изображающий приемку моста на Николаевской железной дороге. Первая реальная железная дорога, имевшая важное стратегическое транспортное значение, мы пользуемся ей до сих пор, это железная дорога, соединяющая две российские столицы, Москву и Петербург, а это мост самый большой на тот момент, через такой огромный овраг. Это важно, это показывает, что Николай I выступал не только консерватором, но и модернизатором России, но к этому времени Англия уже была вся опутана железными дорогами. Через несколько лет после смерти Николая I в Лондоне откроется метро, а в России это была единственная железная дорога, не считать же транспортной магистралью по существу игрушечную дорогу, связавшую Петербург и Царское Село. Строилась дорога на Варшаву, но была только одна дорога. Это сыграло очень печальную роль в Крымской войне, проигранной Россией. Вот Николай I, если говорить о нем как человеке, был, в общем, очень хорошим семьянином. У него была дружная многодетная семья, он любил своих детей. При нем появилась елочка, привезенная из Германии Александрой Федоровной. Елочка в качестве обряда, как дерево, под которым кладут игрушки детям на Рождество. Он привозил всегда подарки своей супруге. Он назвал в честь нее специальный парк и главный русский театр в Петербурге, Александринский театр, сделан им. У Николая I было представление о том, как надо писать книжки, в частности, художественную литературу. У него были свои любимые писатели. Он говорил Пушкину, что ему нравятся его стихи, но, в общем, на самом деле, конечно, Пушкин не был его любимым писателем. Я думаю, что любимыми его поэтами были Бенедиктов и Нестор Кукольник, а любимым прозаиком Бестужев-Марлинский, декабрист, которому он значительно смягчил наказание именно потому, что любил его романтическую прозу. Он любил батальные полотна. Он часто бывал в мастерских художниках. Он следил за архитектурой. В частности, несчастная судьба Карла Ивановича Росси, который именно в первую половину его царствования создал вот этот ампирный Петербург, которым мы любуемся, эта несчастная судьба связана с Николаем Павловичем, потому что Николай Павлович, следуя последним трендам западноевропейской моды, решил, что архитектура не должна быть однообразной и такой ненациональной, как ампир. А что такое ампир? Это все-таки Древний Рим. И зачем нам вот эти языческие храмы на наших чухонских болотах? Надо что-то или русское, или готическое, если что-нибудь связано с книжками, с наукой, или ренессансное, если какая-то телесная радость, или помпейский стиль. И так появляется русская эклектика, шедевры которой – это храм Христа Спасителя Константина Тона в Москве, Большой Кремлевский дворец тоже Тона, Московский Ленинградский вокзал Тона, и, значит, построенные немецкими архитекторами новые здания Эрмитажа с атлантами знаменитыми. Я бы сказал, что одно из важнейших общественных явлений николаевского времени заключалось в том, что Николай I предпочитал послушание инициативе. Инициатива – это вольность часто, это нарушение законов, это бунты. Поэтому, может быть, пускай слуга или генерал, или министр будут не такими умными и образованными, но зато они должны твердо подчиняться воле государя. Соответственно, Большой Свет состоит теперь не из элиты общества, а из вот людей, которые подчиняются неким общим правилам. Это и приводит к созданию русской интеллигенции, оппозиционной по сути. Как бы ни относились к Александру Первому интеллектуалы того времени, но я уже говорил, что большая часть интеллектуальной элиты так или иначе была связана со двором. Начиная с 1830-х годов, возникает сначала аристократическая, связанная духовно с декабристами оппозиция, это прежде всего Пушкин и Вяземский, а потом возникает вот это мощное движение, в которое входят Белинский, Герцен, Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Щедрин, Достоевский, Толстой. Я бы именно это назвал золотым веком русской литературы, хотя обычно считается, что это век Александра I. Как кто-то довольно остроумно отметил, все великие прозаики могли бы быть детьми-сыновьями одной матери. Вся великая русская литература, томами собрания сочинений, которые заставлены в нашей библиотеке, создана людьми, родившимися между 1809 годом, Николай Васильевич Гоголь, и 1728-м Лев Николаевич Толстой. Значит, от «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Ревизора», и вплоть до «Севастопольских рассказов», русская литература родилась при Николае I. Хотя Николай I обладал собственным довольно дурным вкусом и любил роман Ложечникова «Ледяной дом» больше, чем «Капитанскую дочку», но, тем не менее, вплоть до последних 7 лет своего царствования, младшего 7-летия, через цензуру, но так или иначе, русская литература пробивалась, и, собственно говоря, великая русская литература появляется именно при Николае I. Ну, что касается его репутации, то она связана прежде всего с двумя вещами. Первое – это создание третьего отделения, собственно, в императорское величество канцелярии. Это тайная полиция. Но надо сказать, что в России всегда тайная полиция была, со времен Преображенского приказа и даже раньше тайного приказа. Она просто меняла свои названия. Ну а вот третье отделение, отдельный корпус жандармов, то есть, по-нашему говоря, национальная гвардия, то, что должно бороться с внутренними беспорядками, это время Николая I и Николаю Первому от этого не отмыться, так же, как и тому, что именно при нем появляются заключенные, которые осознают себя как заключенные политические, посаженные не за нарушение каких-то законов против собственности или против личности, а за то, что они думали по-другому. Это в начале декабристы, это участники кружка Герцена Огарева в Московском университете, это участники кружка братьев Крицких и заключенные по знаменитому делу Петрашевцев. Большая часть них была посажена на долгие годы в страшную сибирскую каторгу с уголовниками только за то, что они позволяли себе обсуждать, что называется, внутреннюю и внешнюю политику российского государства. Итак, третье отделение политически заключенные – это первое, что ставится в вину Николаю Первому. И второе – это, конечно, первое внятно сформулированная государственная идеология, которая не так уж глупа. Значит, министр просвещения Уваров, член Арзамаса, такого либерального общества, о котором приятно говорить по радио «Арзамас», в который входил Александр Сергеевич Пушкин, то есть человек эрудированный, задался вопросом, почему в России вот эти все законы не работают или не должны работать? Почему нам не нужны парламент и равенство в правах? А потому что все государства, они совершенно разную природу имеют, как кит и цветок одуванчик. Россия основывается на трех принципах, которые делают ее абсолютно отличной от Европы. Это православие. Россия, в отличие от западного христианства, приняла восточное и осталась единственной независимой православной, потому что к этому времени только-только появилась Греция, еще не было независимой Румынии и Грузии, Украины и Белоруссии. То есть Российская империя и была православное государство. Можно сказать, что между ними существовало полное единство между православием и государственностью. Тем более, что главой русской церкви был император. Триархов тогда не было. А православные живут совершенно по другим принципам, чем католики и протестанты. Итак, православие. Второе – это самодержавие. У России было два выбора, два перепутка, на которые она выбирала, какая власть ей больше годится. Власть автократическая или власть демократическая. В 862 году изгнавший за море варягов Словения, Новгородские, Кривичи, весь чуть Ем, значит, обратилась снова к варягам с известными словами: «Страна наша велика и обильна, порядка в ней нет, приходите и владейте нами». Так появились Рюриковичи. А в 1613 году, после того, как были изгнаны поляки, и закончилась смута, Земский собор решил вернуться к самодержавию. Так появились Романовы. И так будет всегда. Россия всегда автократическая, всегда самодержавная. И не нужно никаких выборов, не нужно никаких социологических опросов. Между сувереном и народом существует мистическая связь. И суверен, он как мембрана чувствительная, отражает мнение большинства населения. Вот эта сторона русской цивилизации называется народность. Вот на самодержавии, православии и народности и строится русская власть. Нужно сказать, что эта теория, обрекавшая Россию на застой, на отсутствие каких бы то ни было изменений, никогда не нравилась пылким молодым людям, сковывала их и, естественно, влекла драмы человеческих судеб, а с другой стороны породила совершенно своеобразную, необычную, выросшую вот в такой опасной среде русскую культуру, прежде всего, конечно, русскую литературу. Но застой, о чем мы уже говорили, опасен, когда государство борется с внешними врагами. Уже войны 1826-27 и 28-29 года с персами и турками показали, что даже с такими противниками, которых Россия традиционно всегда побеждала, при вооружении их западным оружием выигрывать не так-то просто. Отсутствие какого-либо контроля страны над чиновничеством приводит к необоснованным тратам, колоссальной коррупции, откатам, как мы сейчас бы сказали, гнилым сапогам, испорченным патронам, огромным жертвам и так далее. И все это, в конце концов, привело к Крымской войне. Крымская война, начинавшаяся как очередная война между Россией и турками, а война между Россией и Турцией для России 18-19 века, ну, это как, я не знаю, что, как крещенский мороз или как дождь на Пасху теплый. То есть это совершенно обычная вещь. И война началась исключительно удачно для русских. Флот адмирала Нахимова в 1853 году сжег весь турецкий флот. Но к этому времени русские послы и русский министр иностранных дел рассказывали Николаю Первому о союзниках России, то, что хотел слушать Николаю Первому. Других источников информации у него не было. Поэтому Николай Первый рассчитывал на то, что в случае конфликта половина Европы, по крайней мере, будет на стороне России. Прежде всего, ее традиционные союзники Австрия и Пруссия. Пруссия испугалась. Австрия повела себя прямо враждебно по отношению к России. И поэтому Россия осталась один на один с Турцией, которая оказалась не так уж слаба, Франции Наполеона III, Англии Плимерстона и еще Италии. И эти четыре державы атаковали Россию, высадили, в конце концов, десант в Крыму, захватили Евпаторию, осадили Севастополь. И когда в 1855 году выяснилось, что Россия никак не может перебросить подкрепление в Крым, потому что дорог нет, гораздо быстрее везти на пароходах войска англичанам и французам из своих средиземноморских портов, чем русским маршевым порядком гнать роты из Москвы в Севастополь, что огромную часть армии надо содержать рядом с Петербургом на берегах Балтийского моря, потому что союзный флот настолько превосходит русский, что он в любой момент может вызвать десант в любой точке, и нужно ее оборонять. Черноморский флот из-за этого пришлось разбить в Севастопольской бухте, где потом был установлен памятник погибшим кораблям. Думаю, что именно в этот момент Николай I, который всю жизнь играл, так сказать, французский классицизм Корнелия и Росина, патриотические пьесы, понял, что эта пьеса кончится трагически. И он не хотел быть в конце жизни неудачником, не хотел быть лузером. Всю свою жизнь он готовился к победоносной войне. Он понимал, что он получил от Александра I сильнейшую державу в Европе. Он знал, что с 1711 года Россия не знала ни одного поражения. И вот теперь при нем, главном патриоте России, нашей стране суждено проиграть войну. То ли его организм отказался сопротивляться после того, как он заболел воспалением легких, то ли он решил принять яд, взяв его у своего любимого доктора Манта. Это, по-видимому, был мышьяк, есть такая точка зрения. Но так или иначе, смерть Николая I 1855 года – это одна из лучших пьес, которые он разыграл в своей жизни. Он простился со всеми, с министрами, со слугами, с великими князьями, с женой, с наследником, сказав ему, как часовому Саша, передаю тебе пост не в полном порядке. В том смысле, что Россия проигрывает. Его жена настояла на то, чтобы его долговременная любовница Нелидова простилась с ним, совершенно по этому поводу не возражала. И вот, простившись со всеми, собравшись, исповедовавшись, Николай I умер, уступая свой престол и возможность реформировать Россию своему сыну Александру II. В следующей лекции об Александре II, освободившем крестьян, о закате дворянства, урбанизации, честных судах и политизации студенчества.